Глава 4. Нам бы только ночь простоять, да день продержаться. В нашем случае 2 ночи. И в первую мы нет-нет, да периодически собачимся. Она мне слово, я ей 2. Дальше по накатанной, пока у обоих нелестные эпитеты не иссякнут. Только тогда на перезарядку своих боевых саркастических уходим. До тех пор, пока кого-нибудь из нас снова не закусит. Короче, первая ночь в поезде выходит веселой. Еще компания молодежи за стенкой шумная едет. Ржут, орут, бухают, все по стандарту. И проводницы по коридору шастают, шурша баллонами с белой краской и мишурой. Украшают вагон к приближающимся праздникам. Отвык я от такой какофонии звуков. В итоге засыпаю только в районе 3. А ровно в 8 утра уже открываю глаза, упершись взглядом в верхнюю полку. Выдрессированный за много лет на подъем организм не разделяет отпуск и трудовые будни. Ему похеру, что мы еще можем спать и спать. Ничего не могу с этим поделать. Потягиваюсь, растираю ладонями лицо. Я едва помещаюсь на короткой кровати. Поворачиваю голову, в утреннем полумраке разглядываю спящую Агапову. Хорошенькая, растрепанная, ладошки под щеку подложила, губы едва заметно улыбаются, темные длинные реснички подрагивают. Хмыкаю, ну прямо ангел во плоти. Что ж у тебя характер-то такой, непримиримый? Нормальная же девчонка, если по факту, без напыления. Следующий час гоняю по черепушке мысли, как бильярдный шар по столу, и ворочаюсь, пытаясь или заснуть, или хотя бы найти сносное положение для своего тела, чтобы оно перестало затекать. Всеми силами стараюсь не будить лихо. В начале 10-го сдаюсь. Поднимаюсь, мышью вытаскиваю из сумки полотенца, хватаю щетку, пасту и грибу в уборную. Тут приходится отстоять очередь из 3 человек. Это была бы скука смертная, если бы прямо за мной не встала симпатичная студентка филфака. 4-й курс, ноги от ушей, взгляд откровенно заигрывающий и инициативность. Все, как я люблю. За легким флиртом и непринужденной болтовней 30 минут в очереди пролетают как 5 минут. Бонусом – номерок телефона, по которому я, вероятнее всего, никогда не позвоню. И вот я, умытый, довольный, подпитавшийся женской энергетикой, возвращаюсь в купе. Принцесса Ириска дрыхнет без задних ног. Ей не мешает ни легкий шум железной дороги, ни болтовня в коридоре, ни яркий солнечный свет. Спит так крепко и сладко, что аж завидно становится. Так дело не пойдет. Я не сплю, и ты не спишь, принцесса. Выдергиваю из тонкой первой подушки торчащее перышко и присаживаюсь на корточке рядом с девчонкой. По губам ползет гаденькая улыбка. Никитка, 35 годиков. Заношу перо над лицом Агаповой и легонько щекочу кончик носика. Морщится. Прохожусь по линии подбородка. Отмахивается. Я отдергиваю руку, едва не попав под удар. Выжидаю пару секунд. Моя попутница снова затихает, продолжая посапывать. Касаюсь кончиком перышка ее приоткрытых губ. Очерчиваю полноватую нижнюю и V-образный уголок верхней. Щекочу ямочки на щеках и спускаюсь ниже, касаюсь шеи. Дыхание принцессы учащается. Мое, что странно, тоже. Она поджимает губы, а я залипаю на них взглядом. Все-таки, если исключить все вводные, страшно хочется их засосать. По-взрослому, крепко, с полной самоотдачей, чтобы дыхание перехватило и легкие сжались без воздуха. Неосознанно поддаюсь вперед, возможно, чуть больше, чем нужно, нависая над Агаповой. И именно в этот момент эта коза распахивает свои ясные, как небо, за окном глаза. Распахивает и испуганно дергает головой, врезая мне лбом по носу. «Блядь, Агапова! Опять!» — выругиваюсь я. Оседаю задницей на пол. «Ты чё творишь-то, буйная?» — ругаюсь, ощупывая нос. Целый вроде. Тогда что это был за хруст? Походу, мое достоинство треснуло к чертовой матери. «А ты чё лезешь к моему лицу своей мордой?» — шипит коза, выпутываясь из одеяла. «Разбудить тебя хотел, чё?» — ворчу, поднимаясь на ноги. «Каким это образом?» «Ну, точно не как принц, спящую красавицу. Я не принц, да и ты...» «Еще одно слово, Сотников, и клянусь, я тебе врежу!» Воинственно тычет пальцем в мою грудь. Волосы в беспорядке, щеки румяные, глаза бешеные. Не девушка, фурия. «Уже врезала. С добрым утром!» «Рядом с тобой утро добрым быть не может!» «Это смотря в каких обстоятельствах мы вместе проснемся!» «Ой, цыц!» — изображает знак «Заткнись, Агапова!» 2 минуты тебя вижу, а голова уже раскалывается!» Отворачивается, заправляя постель. «Лучше дай зарядку для телефона», — бросает как бы мимоходом. «А обещание жениться тебе не дать?» Она зубы стискивает и рычит в мою сторону. Я выдергиваю провод из розетки со своей стороны и кидаю на ее кровать. «В качестве спасибо подойдут пирожки. Я с капустой, если что, люблю. 2». Ира строит гримасу, сгребает вещи и топает умываться. Хмыкаю, провожая ее задницу в черных леггинсах взглядом. «Вот вам и доброе утро». Завтракать моя богатая попутчица чешет опять в вагон-ресторан. А я в купе по старинке. Вонючая лапша быстрого приготовления, черный чай в граненом стакане и молочное печенье со вкусом прямиком из СССР. После снова утыкаемся каждый в свой гаджет. Я продолжаю залипать на посредственном детективе. Агапова, усердно кусая губы, что-то печатает в своем телефоне. Я лишь слышу клацанье виртуальных кнопок и ее невнятный бубнеж себе под нос. Реально объявление она там, что ли, фигачит? Баба без тормозов. Время от времени перекидываюсь сообщениями со своими друзьями. Читаю и пишу, как только сеть пробивается. Глеб сегодня развел в нашем чатике на троих стенание по поводу того, что Аврора его вечером в театр тащит. На оперу. Потому что батя ее, генерал Веленский, оперу любит. А перед батей, будущему зятю, надо выслужиться. Раш в печали, его девушка Анита ему снова пинка под зад дала, потому что «ты никогда меня не слушаешь» и «мог бы хоть раз проявить уважение к моему мнению». Я читаю и веселюсь. Я один. Я свободен и счастлив. Никто не мне мозги и не выдвигает своих условий, не покушается на мой покой. Мне комфортно самому с собой. Нет, разумеется, когда-то, лет 7 назад, если быть точнее, я тоже мечтала о семье. Дом, полная чаша, жена, надежный тыл, дети, папина и мамина гордость. Но не случилось, не срослось. Отголоски боли от предательства бывшей до сих пор периодически докатываются и накрывают. И абсолютно каждый раз ты подсознательно снова ждешь, ножа в спину. Ждешь, что в любой момент любого дня ты вернешься из командировки на день раньше и увидишь, как твой товарищ трахает твою невесту в твоей кровати. Как в тупом анекдоте, честное слово. Неприятно. Чего ей не хватало тогда? До сих пор не пойму. Я ведь любил, да пупения просто. И шут его знает, сколько раз за эти 7 лет я снова пытался с кем-нибудь сойтись. Голову потерять, проникнуться, увязнуть настолько, чтобы дышать без нее было невозможно. Чтобы кости ломало и душу рвало, потому что к ней надо. Чтобы каждого звонка и сообщения ждал, как весточку с фронта. Не получается у меня так больше. Перегорел, перерос, переболел. А может, сломало, кто знает. И если еще лет в 30 мне хотелось эмоций, страсти и свою под боком, рядышком, то теперь я остыл ко всему семейному и общему. Теперь мне ближе к душе свое. Своя кровать, своя квартира, свое личное пространство и свое время, которое не надо ни с кем делить. Матери моей, конечно, такой расклад не нравится. Она все еще ждет внуков, но против себя не попрешь. «Ты сейчас будешь ржать», — слышу бурчание и выныриваю из своих мыслей. Оглядываюсь на соседку, стопнув сериал. «Ты это мне? Мы снова разговариваем? Вау!» «Не будь придурком, Сотников, ты можешь мне помочь?» «Я уже сказал, что на роль жениха не гожусь». «Да я не про это», — фыркает, усаживаясь перед столом по-турецки. «Глянь, а?» — просит, пододвигая ко мне свой телефон. «Насколько адекватно звучит по шкале от 1 до 10?» Заинтригованный, занимаю сидячее положение и откладываю планшет, хватая гаджет девчонки. Пробегаю глазами по заметке. Прячу смех за кашлем в кулак. Декламирую с интонацией. «Срочно требуется жених. Возраст от 20 до 30 лет». «Вау, я даже по возрасту не подхожу. Лестно. Парень без вредных привычек и приятной наружности. Ты бы еще написала «желательно не урод», Агапова. Обязательно наличие чувства юмора и интеллекта. А последнее тебе зачем? Главное, чтобы батины шутки понимал, а не цитировал Шекспира. Приветствуются актерские навыки. Оплата договорная, работа без интима. На последнем срываюсь и начинаю хохотать. Ира психует и выхватывает из моих пальцев свой телефон. Никакого сочувствия к чужому горю. Я поняла, Сотников. Хотя чего я ожидала от солдафона? А чему мне сочувствовать? Тому, что ты по-крупному завралась перед предками и теперь барахтаешься, не зная, как выпутаться? Можно подумать, ты никогда родителям не врал. Нет. Ой, нимб не натирает? Нет, и я серьезно. Я вообще ко всему виду вранья отношусь остро негативно. Даже к тому, что во благо? С вызовом. Все это херня, ваша ложь во благо. По итогу одной из сторон обязательно будет больно. Поэтому ты с этими играми заканчивай и признайся предкам, что нет никакого жениха. Мой тебе братский совет. Тем более ты еще совсем соплячка, Ириска. Молоко он еще на губах не обсохло. Эй, вот только не вздумай разговаривать со мной, как с ребенком. Я взрослая девушка. Никаких уничижительных сюсюканий, понял? Посюсюкаешь с тобой. Я к тому, что у тебя вся жизнь впереди. Для себя сначала поживи, взрослая девушка. Не обязательно в 20 выскакивать замуж. Ага, ты это матери моей объясни. У нее то Ленкины, то Инкины, то Валькины, то еще бог знает, каких подружек дочери женихов себе находят богатых и перспективных, ломает голос Агапова. И она каждый раз звонит мне и начинает вот с этой мамской претензией выговаривать. Да заворачивает так, будто я хуже всех их. А я терпеть не могу, когда меня недооценивают, распаляется девушка. Я смотрю на нее и улыбаюсь. Весь пафосный лоск с принцессы слетел. Передо мной сейчас сидит простая, живая девчонка со своими очаровательными тараканами. И такая Ира мне нравится в разы больше. Такой, вероятно, ее видят все. Девушка моего друга и мой двоюродный братец, друзья по универу, еще куча людей, которых Агапова умеет к себе расположить. Со мной вот только маску носят всегда. «Чего?» — фыркает она. «Ничего», — качаю головой. «Так что с объявлением? Совсем ужасно?» «Если хочешь зацепить какого-нибудь маньяка, то в самый раз. В целом, не советую». Ира откидывается затылком назад, упираясь в стену. «Это фиаско, братан», — выдыхает. Я посмеиваюсь и возвращаюсь к своему сериалу. Нет, пособничать ей в этом деле я не буду. Мои принципы железобетонные. В 3 часа дня наш поезд делает очередную короткую остановку. Небольшой пригородный вокзал, состоящий только из одноэтажного здания, комнаты ожидания и перрона. Местность глушь пропащая. Вокруг только снег, тайга и парочка населенных пунктов в паре километров от ЖД. «Сколько мы тут стоим?» – спрашивает Ира, высовывая в нос коридор. «Стоянка 10 минут», – голосом проводницы. «А вы не в курсе, здесь есть поблизости магазин?» «Вряд ли, но на перроне иногда местные торгуют домашними соленьями и выпечкой». «И пирожки у них есть? С капустой?» «Есть, думаю, и с капустой тоже». Мысленно улыбаюсь, физически не подаю виду. Принцесса ныряет обратно в купе и сдергивает с крючка свою куртку, переобувается в зимние ботинки и хватает в руки телефон. «Куда собралась?» – мажу по ней взглядом из-под лобья. «Напомни, с каких это пор я должна тебе отчитываться?» – задумчиво щурится. «Кажется, ни с каких». «Остановка короткая. Опоздаешь на поезд, тебя сожрут волки». «Ха-ха, боюсь-боюсь. Я ушла». Я снова утыкаюсь взглядом в экран и стараюсь абстрагироваться. Напоминаю себе, что мне до звезды. Куда она пошла, как надолго, когда вернется и вернется ли вообще. Плевать. Должно быть. Но так не получается. Внутри зудит дерьмовое предчувствие. Райончик ведь реально дикий. Отморозков тут выше крыши. А принцесса проблемная. Вляпаться в неприятности ей, как нехер делать. Проклиная Агапову за ее активность, поднимаю свою задницу с места и хватаю свою парку. Запрыгиваю в зимние берцы, засовываю телефон в карман и тоже выхожу из вагона на перрон. Просто покурить, а не чтобы за ней проследить. Делать мне больше нехер, кроме как задницу ее караулить. Стреляю у прохожего сигарету, мне подкуривают, затягиваюсь, оглядываюсь. Интерьер, как и везде, в глубинке. Обшарпанные стены, покоцанные лавочки, разрисованные мамкиными художниками столбы. Людей здесь немного. Выходят единицы и садятся столько же. Иру найти проблем не составляет. Вон она стоит у какой-то бабки в ватном тулупе. Пирожки покупает. Надеюсь, не с котиками. Все с ней нормально. Далеко не ушлепала. Выпускаю струю дыма в морозный воздух. Снова обхватываю сигарету губами. Едва успокаиваю своего тревожного внутреннего зверя, как случается подспудно ожидаемая мною херня. К Агаповой со спины подбегает какой-то мелкий шкет, и в тот момент, когда она достает из своего розового кошелька бумажную купюру, сопляк этот кошелек у нее подрезает, выхватывает и текает со всех ног, петляя между прохожих. «Эй, а ну отдай! Держите его!» С воплями и пакетом пирожков бросается в погоню Ира. Я матюкаюсь, бросаю сигарету, тушу ботинком и двигаю в том направлении, куда умчались эти двое. Залетаю в здание вокзала. В последний момент улавливаю мелькнувшую голубую куртку девчонки. Бегу за ней. Не рассчитав свои габариты, чуть не сношу с ног мужика. Пинаю чью-то сумку, бросаю извинения и влетаю плечом в двери центрального входа. Вываливаюсь на улицу. Едва успеваю затормозить, по касательной все-таки влетая грудью в спину Агаповой. Она, потеряв равновесие, охает и летит вперед. Я хватаю ее за капюшон, удерживая в вертикальном положении. «Убежал!» – впивается пальцами в волосы и с отчаянием оглядывается по сторонам Ира. «Я не видела, куда! С моим кошельком! А там деньги, карты, там все, Никит!» «Твою мать, Ириска, ты без приключений вообще никак!» «Да чего я-то? Это он схватил!» Осматриваюсь, мелкого воришку нигде не видно, и шансов найти его по-быстрому никаких. Он местный, стреляный воробей, знает здесь все входы и выходы, наверняка уже где-то затихарился. Дело труба, перспектив никаких. «Пошли», — хватаю девчонку под локоть. «Куда?» — упирается пятками тормозя. «А кошелек? Не пойду». «Налички там много было?» «Нет, 1000-2, но...» «Бабки не вернешь, смирись. Карты сейчас же заблокируешь, ничего страшного. Кошелек новый купишь, не проблема. А вот если мы на поезд опоздаем, кобзда тебе, Агапова. Сам лично постараюсь, поэтому давай шагаем в темпе». Буквально волоку девчонку за собой, заталкивая в двери вокзала. «Да ну как?» – возмущается, все еще крутя головой по сторонам. «Так же нельзя, блин, он что, останется безнаказанным?» «Законом останется, карма хлопнет». «Да пусти ты меня, Сотников, хватит меня тащить!» – вырывается. «В следующий раз будешь меньше клювом щелкать. Ослабляю хватку. Надо заявление написать. Кому? Завхозу или вон, кассиру? Здесь должен быть участковый или пункт охраны. Агапова, ради всего святого, двигай ногами, а то мы сейчас реально ас... Осекаюсь на полуслове. Никуда я не... Цыц! Шикаю. Ты это слышишь? Это что? Прислушиваемся и переглядываемся. Поезд, черт! Вопит Ира. Бегом, б***ь! Гаркаю я. Срываемся с места и на всех парах несемся в сторону перрона. Заплутав, врезаемся в закрытую дверь, чуть не вышибаем своими локтями стекло. Оно трещит. Ныряем в соседний проход, выбегаем на улицу. Черт, черт, черт! Состав набрал ход, и все, что мы успеваем уловить, это хвост последнего вагона. Наш поезд ушел.